Глава 77. Распределение наследия. 1957 год. У Бэнкса Вуда была хорошая причина для покупки дома по соседству с Вильямом Бранхамом. В январе 1950 года Руби, жена Бэнкса, убедила его посетить собрание Бранхама, проводившееся в Луисвилле, штат Кентукки. Бэнкс всю свою жизнь находился в движении свидетелей Иеговы, поэтому сама мысль о том, что Иисус Христос мог исцелять людей в наши дни, казалась ему нелепой. В тот вечер в Луисвилле Бэнкс Вуд смотрел, онемев от удивления, как Вильям Бранхам различал проблемы совершенно незнакомых людей. Он подумал: «Это кажется верным, но как же я могу точно удостовериться в том, что те люди действительно исцеляются?» Затем он наблюдал, как Уильям Бранхам молился за мальчика, который был калекой из-за полиомиелита. Мальчик поднялся из инвалидной коляски, взбежал по ступенькам на платформу и стал громко восклицать, выражая благодарность Иисусу за свое исцеление. Это глубоко тронуло сердце Бэнкса, потому что его же малолетний сын Дэвид был также жертвой полиомиелита. Бэнкс почувствовал, что наткнулся на нечто реальное. Бэнкс Вуд решил во что бы то ни стало узнать больше об этом необычном служении. Поэтому он и его жена отправились на следующую кампанию Бранхама, которая, как оказалось, проводилась в Хьюстоне, штат Техас, в конце января 1950 года. Они сидели в аудитории в тот вечер, когда был сфотографирован столб огненный, зависший над головой Вильяма Бранхама. Когда Бэнкс возвращался домой в Кентукки, его голова раскалывалась от множества мыслей. В августе 1950 года Вильям Бранхам проводил двухнедельную кампанию в Кливленде, штат Огайо. Однажды вечером Бэнкс, Руби и Дэвид Вуд присоединились к тысячам людей, которые стекались в огромную палатку. Во время молитвенного собрания Вильям Бранхам отвлек свое внимание от молитвенной очереди, посмотрел поверх аудитории и сказал: «Там, в самом конце, сидит мужчина со своей семьей. Вас зовут Вуд, Бэнкс Вуд. Вы не из этого города. Вы живете недалеко от Крествуда, Кентукки. По вероисповеданию вы свидетели Иеговы. С вами сидит ваш мальчик, поджав под себя свою парализованную ногу, а у вашей жены опухоль. Так говорит Господь, они оба исцелены». Евангелист снова повернулся к молитвенной очереди. Полностью шокированные Бэнкс и Руби в течение нескольких мгновений в недоумении смотрели друг на друга, не зная, что делать. Затем Руби почувствовала, как нечто прохладное прошло по ее телу. Она прикоснулась к своему боку, где находилась опухоль. «Бэнкс!» – задыхаясь, сказала она. «Пощупай! Нарост исчез!» Он стал прощупывать ее бок в поисках той зловещей опухоли. Ее там не было. Бэнкс сказал своему сыну: «Дэвид, встань!» Пока мальчик, изгибаясь, пытался встать, чтобы выполнить повеление отца, его скрученные конечности выпрямились, и он встал на две крепкие, совершенно здоровые ноги. Ничего удивительного, что Дэвиду Вуду уже больше не хотелось садиться. Не пришлось удивляться и тому, что Бэнкс Вуд отдал свою жизнь Иисусу Христу. Продав свой дом и оставив строительный бизнес в Кентукки, он переехал в Джефферсонвилл, Индиана, чтобы еженедельно посещать собрания в скинии Бранхама. После того, как Бэнкс купил дом рядом с домом Билла, оба соседа стали закадычными друзьями. Когда Бэнкс Вуд принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, его родители, братья и сестры, все они были непоколебимыми свидетелями Иеговы, отреклись от него. Бэнкс уже многие годы не виделся с ними. Затем однажды утром, в апреле 1957 года, его брат Лайл постучался в его дверь. Оба брата сели за кухонный стол и стали беседовать. Наконец Лайл сказал: «Бэнкс, я приехал сюда, чтобы попытаться вдолбить здравый рассудок в твою тупую башку. В какой-то фанатизм ты впутался». «Лайл, это не фанатизм. Посмотри-ка на ноги Дэвида». «А, чепуха все это. Наш папа воспитывал нас так, чтобы никто не водил нас за нос. Он всегда предостерегал нас о тех дьявольских проповедниках. Мне трудно поверить, что ты на самом деле влип в такой вздор. И вообще, что это за шарлатан, которого ты слушаешь? У него язык, небось, подвешен, будь здоров, что он заставил тебя прекратить строить дома и следовать за ним, как на поводке по всей стране. Нет, он не красноречивый. На самом деле он говорит просто и откровенно. Однако Дух Божий пребывает с ним. Ну, если я когда-нибудь повстречаюсь с этим типом Бранхамом, то я уж точно ему выскажу все, что думаю. А он как раз здесь, косит вон там свой газон. Я позову его». Выйдя за дверь, Бэнкс помахал рукой своему соседу и позвал его к себе. Когда Билл вошел в кухню, Бэнкс представил ему своего брата. Билл энергично пожал ему руку, однако рукопожатие Лайла оказалось вялым и недружелюбным. Затем они сели поговорить за чашкой кофе. Лайл уставился на Билла с подозрением. В данный момент он вовсе не выглядел как проповедник. Он был одет в рабочий комбинезон, а на затылок была надвинута соломенная шляпа с обвисшими полями. Лицо его было покрыто щетиной, которую он, возможно, не брил день или два. Пот блестел на его залысинах и также пропитал подмышками его белую футболку. Сейчас Билл больше был похож на трудолюбивого фермера, нежели на всемирно известного евангелиста. Лайл сказал: «Так значит, вы тот проповедник, который увлек Бэнкса искать ветра в поле?» «Нет, сэр, я просто его брат во Христе, однако я проповедую Евангелие». Бэнкс стал рассказывать Лайлу о некоторых чудесах, свидетелем которых он был во время исцелительных кампаний Билла. Лайла вяло слушала все это, не проявляя никакого интереса. Послушав свидетельство Бэнкса минут 10, Билл сказал: «Полагаю, что вы ничему из этого не верите, мистер Вуд». «Конечно, не верю. Нет такой штуки, как божественное исцеление. Это всего лишь куча состряпанной чепухи, в которую вы втянули моего брата. А что касается этих так называемых видений...» Пока Лайл высказывал свое мнение, перед глазами Билла появилось видение. Он сказал: «Мистер Вуд, я вижу, что вы женаты на светловолосой женщине, и у вас есть два светловолосых мальчика. Им примерно 6 и 8 лет». Лайл осуждающе посмотрел на своего брата. «Вы думаете, что Бэнкс рассказал мне это?» – продолжал Билл. «Нет, он ничего мне не говорил о своей семье и родственниках. Однако, если это вас не убедило, тогда, может быть, вот это убедит. Вы изменяете вашей жене, и это привело к вашему разлучению. Позавчера вечером вы были у молодой женщины с каштановыми волосами. Вы услышали стук в дверь и собрались было открыть ее, но та женщина не позволила вам. Итак, она спрятала вас в своей спальне, а сама пошла открыть входную дверь. Когда вы осторожно выглянули через окно, вы увидели, что у двери стоял мужчина в темном костюме с красным галстуком. Это был один из ее любовников. И хорошо, что вы не пошли открывать дверь, потому что в руке он держал пистолет и прострелил бы вам голову». «Кто? Кто рассказал вам это?» – запинаясь, спросил Лайл. «Всемогущий Бог только что показал мне в видении, как это происходило». От этого у Лайла закружилась голова. «Мистер Бранхам, все, что вы сказали, сущая правда. Я думаю, что мне лучше бы отдать свою жизнь тому же всемогущему Богу, который открыл вам эту тайну». Пылая энтузиазмом, Лайл возвратился домой, чтобы рассказать семье о своем обращении. Не прошло и недели, как его сестра посетила одно из собраний Билла и тоже стала обращенной. И это встревожило их отца, который решил во что бы то ни стало лично встретиться с этим Бранхамом, чтобы привести в порядок свою семью. В понедельник днем, 13 мая 1957 года, Билл поворачивал в машине на свою подъездную дорожку и увидел пожилого мужчину, стоявшего во дворе. Подойдя к нему, Билл представился. «Так вы, значит, мистер Бранхам», – угрюмо сказал старик. «Я много слышал о вас. Меня зовут Вуд». Джим Вуд. Бэнкс и Лайл – двое из моих сыновей. А вы случайно не знаете, где Бэнкс? Бэнкс и Руби в такое время дня обычно едут покупать продукты. Почему бы вам не зайти ко мне домой и освежиться стаканом воды? Билл очень скоро узнал, что его и мистера Вуда объединяли некоторые общие интересы. Прежде всего, они разговорились о том, как росли и жили в Кентукки. Затем они делились друг с другом тем, какое удовольствие доставляла им охота на белок и ловля солнечных окуней и крапи. Вместо того, чтобы сразу перейти к теме о Боге и Иегове, Билл предложил Джиму Вуду поехать с ним завтра на рыбалку, полагая, что в такой поездке у них будет предостаточно времени для обсуждения религии. Билл сказал, что Бэнкс и Лайл также могли бы присоединиться к ним. Такое предложение понравилось Джиму Вуду. В ту ночь дождь лил как из ведра. На следующее утро Бэнкс сказал: «Что ж, нет никакого смысла ехать сегодня на рыбалку. Речки будут мутными, и рыба совсем не будет клевать. Тем не менее, мы можем попытать счастье», – ответил Билл. До начала его следующей кампании в Саскатуне, Канада, оставалось несколько дней, поэтому отдохнуть и расслабиться ему было просто необходимо. Итак, вчетвером они сложили свои рыболовные снасти и походное снаряжение в багажник машины Бэнкса. Бэнкс был за рулем и сидел со своим отцом впереди, а Билл и Лайл на заднем сиденье. Конечным пунктом их поездки была местность недалеко от озера Дейл-Холлоу, в 250 километрах на юго-восток. Билл намеревался порыбачить на озере у места под названием Плотина Волчьей реки. Это местечко было вблизи Берксвилла, штат Кентукки, где он родился. Поскольку некоторые из родственников Билла владели той землей и у них была лодка, которую он мог использовать, он частенько рыбачил там. Когда они пересекали реку Огайо, въезжая в штат Кентукки, Билл молился про себя: «Господь, помоги мне как-нибудь достичь сердца этого искреннего пожилого фермера». Вскоре он почувствовал, как начал погружаться в видение. Машина исчезла из виду, и он каким-то образом перенесся вперед во времени, наблюдая, как будущее открывало перед ним свои тайны. Когда видение закончилось, Билл сказал: «Мистер Вуд, это для того, чтобы вы знали, что то Евангелие, которое я проповедую, является реальным. Сегодня все речки и озера, мимо которых мы будем проезжать, будут мутными, пока мы не достигнем нашего места назначения. Озеро возле плотины Волчьей реки будет голубым и чистым. Мы будем рыбачить примерно до 3:30 пополудни без единой поклевки. Затем я начну вытаскивать сомиков одного за другим. В этих озерах я никогда раньше не поймал ни одного сомика, но сегодня я нанижу их на шнур, как бусинки, и их общий вес будет около 12 килограммов. Мистер Вуд, вы будете рыбачить прямо у меня под боком, используя ту же самую приманку, но вы поймаете только одного, и Лайл тоже одного. На следующее утро я поймаю чешуйчатую рыбу. Я не смог толком разобрать, какая это рыба, но для своей разновидности она будет крупной. Это будет последняя рыба, которую мы поймаем во время этой рыбалки. Мы будем рыбачить весь оставшийся день без единой поклевки. Это так говорит Господь». Джим Вуд слегка скривил рот, презрительно и недоверчиво ухмыляясь. Затем он взглянул на Бэнкса и подмигнул ему. Однако, когда они въехали на вершину последнего холма и посмотрели вниз на плотину Волчьей реки, старичок начал недоумевать. Вода в водоеме за плотиной была синеватой и красивой, как ни в чем не бывало. По-видимому, в окрестностях плотины не шли сильные дожди. Они отправились ловить крапи, солнечных окуней, форель и басов. Но рыбалка была безуспешной. В середине дня Билл поменял свою приманку и тотчас же поймал сомика. Через несколько часов его улов состоял из множества сомиков, которых он нанизал на шнур, как бусинки, в то время как Джим и Лайл поймали только по одному сомику, а Бэнкс – ни одного. В тот день они смотали удочки около 11 часов вечера. Никто так и не заикнулся о пророчестве, сказанном в то утро, хотя оно сверлило разум каждого. Во вторник утром солнце озарило всю местность своими ласковыми лучами. Позавтракав жареной рыбой, рыбаки взяли удочки, коробки с рыболовными снастями и отправились к озеру. Когда они наживляли приманки на крючки, Билл напомнил им: «Предстоит поймать еще одну рыбу, и она будет последней за всю эту рыбалку». После первого заброса Билл подцепил чешуйчатую рыбу с красноватым брюшком. Весила она почти полкилограмма и оказалась крупным экземпляром той разновидности рыбы. Они продолжали рыбачить, но никто ничего не поймал. Через каждые пару часов Бэнкс, зная, что видения Билла были совершенно безошибочными, предлагал прекратить рыбалку и возвратиться домой. Однако Джим Вуд хотел остаться. Он был решительно настроен поймать еще одну рыбу и доказать, что все его собеседники ошибались. Старик переходил с места на место вдоль берега, часто меняя приманки и метод ловли, в попытке найти какой-нибудь способ, который увенчался бы успехом. Он рыбачил все послеполуденное время, весь вечер и даже когда совсем стемнело, смотав удочку только к полуночи. За весь день у него не было ни единой поклевки. В среду рано утром рыбаки свернули палатки и собрали все походные принадлежности. Биллу необходимо было возвращаться домой, так как в четверг у него намечалась поездка в Саскатун, Канада. Пока они складывали вещи в машину, Бэнкс спросил своего отца: «Что же ты сейчас думаешь об этом, папа?» «Ну...» – протяжно сказал он, вертя в руках свою коробку с рыболовными снастями. «Этот рыбак еще рыбу не успел поймать, а уже ее видит. Неплохо, неплохо». Тут-то Билл увидел открытую дверь и не позволил ей захлопнуться. «Однако, мистер Вуд, я не могу это делать всегда. Бог показал мне то видение ради вас. В Библии сказано, что если люди недоумевают, является ли тот или иной человек пророком, им следует наблюдать за его пророчествами. Если его пророчества не исполняются, тогда он не пророк, и вы можете игнорировать его. Но если они осуществляются, тогда вам следует слушаться его, потому что у него есть слово Господне. Я знаю, что мистера Рассела считают пророком в движении свидетелей Иеговы. Однако мистер Рассел пророчествовал, что Иисус Христос вернется к 1914 году. Когда этого не произошло, он сказал, что это было духовное пришествие. Однако это ложь, потому что Иисус духовно возвратился на землю в день Пятидесятницы в виде Святого Духа. Именно в этом и заключается книга «Деяния апостолов». Итак, видите, мистер Рассел никакой не пророк. Билл продолжал говорить в таком духе, упомянув три других случая, когда пророчества Рассела не сбылись. Джим Вуд задумчиво потирал свой подбородок. Затем большим пальцем руки он указал на озеро за своей спиной и процитировал слова эфиопского евнуха из Деяний 8:36. «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Ему ничего не препятствовало, поэтому прямо там и был он крещен в имя Господа Иисуса Христа. В мае 1957 года Уильям Бранхам совершил поездку на север Саскатун, Канада. Это была первая крупная исцелительная кампания, которую он проводил без финансовой помощи пятидесятнических церквей. В этот раз его спонсировали пресвитериане, англиканцы, баптисты и представители других деноминаций. Пятидесятнические церкви в Саскатуне категорически отказались сотрудничать. Однако для Бога это не оказалось помехой. Несколько тысяч людей заполнили здание ледовой арены, чтобы услышать проповеди Билла. Когда пришло время молиться за больных в молитвенной очереди, Божий Дух двигался настолько легко и размеренно, как конькобежец, плавно скользящий по льду. В первый же вечер этой кампании слепая женщина чудом прозрела. У мальчика, пораженного спастическим параличом, мгновенно нормализовалась координация движений. Другой мальчик, который был глухонемым от рождения, внезапно услышал, как органист играл мелодию песни «Верь, только верь». Мальчик стал кричать, ибо только так он был способен прославлять своего Исцелителя Иисуса Христа. Однажды вечером через молитвенную очередь прошел горбатый мальчик. Билл обнял паренька и помолился за него. Затем он сказал: «Когда вернешься сегодня домой, попроси маму обвязать тебе грудь и горб веревочкой. Потом пусть она обрежет веревочку для снятия мерки. Если завтра утром этот горб не уменьшится на 3 дюйма, тогда я лжепророк. Принеси эту веревочку сюда завтра вечером и покажи людям». На следующий вечер этот мальчик вышел вперед и показал всем присутствовавшим веревочку, с помощью которой его мать измерила объем его груди. Его горб действительно уменьшился на 7,5 сантиметров. Но поразительнее этого было то, что сейчас паренек мог поднимать руки над головой, чего горбуны обычно не в состоянии сделать из-за деформации плечевых впадин. Пока люди выстраивались в молитвенный ряд, Билл сказал: «Сейчас я свяжу воедино 2 места Писания. Когда Иисус сказал Нафанаилу, где тот был до прихода на то собрание, что ответил Нафанаил? Он сказал: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Вот какое мнение было у еврея, когда он увидел в действии знамение развлечения сердечных тайн. Когда же та самарянка услышала развлечение сердечных тайн, она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк. Мы, самаряне, знаем, что когда придет Мессия, он будет совершать такое». Иисус ответил: «Это я, который говорю с тобой». И увидев это знамение, она оставила свой водонос и пошла рассказать это жителям селения. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Мессия?» Если таковым было знамение Мессии в их дни, тогда такое же знамение Мессии и сегодня. Теперь удалите из этого все ваши деноминационные измы и просто посмотрите на эту истину, которая находится в Слове. Иисус Христос воскрес из мертвых. После этого вступления Билла помощник провел вперед первого человека из молитвенной очереди. Когда появилось видение, Билл сказал: «Я знаю, что эта женщина христианка, потому что у нее приятный дух. Леди, вы жена проповедника, и вы страдаете от опухоли на груди. Вы не из этого города. Я вижу западное побережье и огромный город, где есть большой парк, Ванкувер, Британская Колумбия. Вот откуда вы. Это верно?» Она подтвердила, что это истина. Билл возложил руку ей на плечо и стал молиться: «Всемогущий Бог, во имя Господа Иисуса Христа я благословляю эту женщину и прошу об ее исцелении во имя Христа. Аминь». Следующим в очереди был мужчина, который сказал: «Я являюсь пастором, и та женщина, за которую вы только что помолились, моя жена. Все, что вы сказали ей, абсолютная истина, и я могу поручиться, что мы оба не знакомы с вами». «Благодарю, мой брат. У тебя что-то не в порядке с плечом. Ты попал в аварию на мотоцикле, и твой плечевой сустав так и не вправили надлежащим образом. Теперь с этим все кончено. Ты можешь возвращаться домой, радуясь, и быть здоровым. Пусть Бог благословит тебя. Аминь». Следующей женщине в очереди Билл сказал: «Верьте всем своим сердцем, что Иисус Христос есть Сын Божий, а я являюсь Его пророком или Его слугой. Так вот, если в аудитории еще слышен мой голос, я вижу, что эта женщина нервничает из-за чего-то. Я вижу, как она идет в небольшую комнату. Это ванная. И там она упала и ушибла грудь примерно 1 год назад. Она не пошла из-за этого к врачу. Она верила Богу. Это истина. Разве не так, леди? Хорошо, возвращайтесь на ваше место и будьте здоровы во имя Господа Иисуса Христа». По всему зданию сомнение отваливалось от христиан, подобно льдинкам, падающим с обондивелых деревьев, когда солнечные лучи нагревают их ветви. Билл сказал следующей женщине в очереди: «Леди, я не знаю вас, мы друг другу не знакомы». Вдруг он повернул голову к аудитории и стал вглядываться, наблюдая за светом ангела. Нечто произошло среди сидящих в аудитории. Кто-то уверовал где-то. Он внимательно рассматривал собравшихся и затем указал рукой в определенном направлении. «Это та невысокая черноволосая леди, которая сидит там и смотрит через плечо другой женщины. Она страдает от головных болей, и она молилась: «Господь, побуди его вызвать меня». «У вас ужасные головные боли. Если это истина, поднимите руку». Она подняла руку. «Хорошо, сейчас с этим все покончено. Можете возвращаться домой, радоваться и быть здоровой во имя Христа». Ангел еще не уходил с того места. Вспыхнуло очередное видение. «У леди, сидящей позади вас, артрит, и она желает исцелиться. Разве не так, леди?» «Верно». Билл пошатнулся, испытывая напряжение от видений, которые истощали его энергию. «Видите, как бы вы ни пытались, вам ни за что не удалось бы скрыть свою жизнь. Никто из вас не смог бы. Аминь. О, я так рад, что Он воскрес из мертвых. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Он снова повернулся к женщине, стоявшей в ожидании возле него на платформе. «Леди, вы стоите здесь не ради себя. Вы здесь потому, что у вас умственно отсталый сын». Она открыла рот от изумления. Затем он вознес молитву за ее сына. Следующей в очереди оказалась пожилая женщина с большой опухолью на носу. В видении раскрылось ее прошлое. Билл сказал: «У вас более чем одна опухоль. Они отпадают, а затем снова появляются, но уже в других местах. Теперь у вас одна опухоль на груди. Вы не из этого города, вы приехали с запада. Вы живете в Эдмонтоне, провинции Альберта. Вас зовут Перл Ленокс. Мисс Перл Ленокс, если вы будете верить всем вашим сердцем, вы выздоровеете». И так это продолжало идти своим чередом, от человека к человеку, от видения к видению, от вечера к вечеру, всегда безошибочно. В последний вечер пребывания Билла в Саскатуне та женщина, что была еще слепой во время первого вечернего собрания этой компании, теперь сама поднялась на платформу и вручила Биллу письмо, содержавшее ее свидетельство, которое она написала собственноручно. После исцелительной кампании в Саскатуне Вильям Бранхам проводил очередную кампанию в Индианаполисе, штат Индиана, с 10 по 14 июня 1957 года. Когда он возвращался домой из Индианаполиса, у него все болело от усталости. Помимо 15-20 видений, которые он видел каждый вечер на молитвенных служениях, он также видел от 20 до 30 видений днем во время частных бесед, которые он проводил в своем гостиничном номере. Напряжение от всех этих видений поглощало огромную часть его энергии. До начала его следующей кампании в Чикаго, назначенной на 29 июня, у него оставались 2 недели для отдыха. Поэтому он спросил у Бэнкса и Лайла Вуда, хотели бы они отправиться с ним на рыбалку или нет. Они согласились. Вечером, за день до рыбалки, Бэнкс и Билл пошли в сад Бэнкса накопать червей для наживки. Пока они занимались этим, 11-летняя Ревека прибежала в сад. Однако не для того, чтобы посмотреть на червей. Ее нижняя губка дрожала, она готова была расплакаться. «Папочка, я нашла бедненькую кошечку, которая съела отраву, и сейчас она распухла и умирает. Можно я подержу ее у себя, пока она не умрет?» Билл недолюбливал кошек и редко разрешал приносить их в дом. Но когда Ревека посмотрела на него своими печальными, умоляющими глазками, он смягчился. «Ну что ж, если она вскоре умрет, тогда, думаю, мы могли бы и подержать ее немного. Дай-ка мне взглянуть на нее». Ревека побежала и вскоре вернулась с больной кошкой, которая лежала в картонной коробке. Помня то, что произошло, когда ее отец помолился за ту умиравшую сумчатую крысу, Ревека сказала: «Папочка, пожалуйста, помолись за эту кошечку». Всего лишь посмотрев на кошку, Билл понял, что произойдет. Он велел Ревекке положить животное на ночь в сарайчик. Рано поутру Ревекка побежала туда проверить состояние своей кошечки. Заглянув в коробку, она завизжала от радости. Кошка вскармливала дюжину котят. Тем временем, пока Билл загружал машину Бэнкса походным снаряжением, из сарайчика приплелся двухлетний Иосиф, держа за шею одного из новорожденных котят. «Иосиф, котеночка нельзя так держать», – упрекнул его Билл. Вздрогнув, Иосиф сильно сжал котенка, а потом уронил его на землю. Билл отнес пушистенького малыша назад в сарайчик и положил его возле его матери-кошки. Котенок мяукал, будто был сильно ранен. «Бедняжка! Надеюсь, что с ним все будет в порядке», – подумал Билл. Бэнкс, Лайл и Билл отправились в Дейл-Холлоу, в то же самое место в Кентукки, где в прошлом месяце они рыбачили вместе с Джимом Вудом. Приехав к плотине Волчьей реки, Билл взял у своих родственников моторную лодку. Как только они втроем выплыли на озеро, они насадили червей на крючки и вскоре поймали несколько десятков мелких рыб, которых они разрезали на части и использовали в качестве наживки для ловли форели. Забросив леску с приманками на глубину, они уселись в ожидании поклевок крупных рыб. Легкий синеватый туман окутывал зеленые склоны Апалачских гор, окружавших рыбаков. Пахло озерными водорослями, рыбой, бензином, а также маслом двухтактного двигателя моторной лодки. Солнечные лучи нагревали рубашку Билла, а прохладный ветерок дул ему в лицо. Посидев в лодке всего лишь несколько минут, Билл почувствовал, как его усталость стала уплывать, подобно уткам, плывущим по волнам. Небольшая лодка медленно плыла вдоль берега, а трое рыбаков, между тем, говорили о Библии. Они рассуждали о том времени, когда Петр, Иаков и Иоанн видели, как Иисус беседовал с Моисеем и Илией. Иисус воссиял, как солнце. Когда Петр описывал это переживание, он написал: «Мы были очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепнейшей славы принесся к Нему такой глас: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение“. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». «Знаете, — сказал Бэнкс, — у меня почти такое же чувство, потому что я имел привилегию проводить столько времени с таким святым мужем, как ты, брат Билл». «О, брат Бэнкс, не говори так», — ответил Билл. «Я никакой не святой муж. Нет вообще такой штуки, как святой человек. Это просто святой Бог, обитающий в человеке. И нет также святой горы. Это просто святой Бог, который сходит на гору. Я думаю, что именно об этом Петр и говорит». Они беседовали о том, как святой Бог мог обитать в своем народе. Бэнкс упомянул о знакомой ему пожилой женщине, в которой обитал Дух Божий. Когда Бэнкс и Лайл были еще совсем мальчишками, эта госпожа часто приглашала их к себе домой, где она угощала их свежеиспеченным хлебом и говорила им о любви Иисуса. Они забирали хлеб, а Иисуса оставляли. Бэнкс сказал: «Сейчас этой госпоже должно быть уже за 90. Знаешь, Лайл, она живет недалеко отсюда. Разве не было бы прекрасно зайти к ней домой и сказать, что теперь мы оба христиане?» Когда Бэнкс сказал это, Билл почувствовал, как его объял Дух Божий, будто его обрызгали сильной струей прохладной воды. При вспышке вдохновения Билл сказал: «Так говорит Господь, вскоре вы увидите славу Божью, ибо небольшое животное будет воскрешено из мертвых». Придя в себя, он увидел, что Бэнкс и Лайл уставились на него в изумлении. Бэнкс сказал: «Брат Билл, действительно ли ты имел в виду это так, как это прозвучало?» «А что я сказал?» – спросил Билл, на самом деле не зная, что он сам произнес. После того, как Бэнкс повторил ему слова пророчества, Билл уверил его: «И это произойдет просто в точности так, как было изречено. Непременно должно произойти, потому что не я это сказал, а Святой Дух». «Как ты думаешь, что это будет за животное?» – спросил Лайл. «Я не знаю, но могу догадываться. Сегодня утром мой сынишка слишком сильно сжал котенка. Котенок был еще жив, когда мы уехали, но, возможно, он умрет. И затем, когда мы вернемся домой, Бог оживит его». На протяжении всего оставшегося дня их рыбалка была безуспешной. Крупная рыба начала клевать только вечером, и когда начался клев, буквально за считанные минуты каждый из троих рыболовов поймал по форели. Общий вес этих трех рыб составил 9 килограммов. К тому времени у рыбаков кончилась наживка, и им пришлось смотать удочки. Утром они позавтракали жареной форелью и картошкой, сели в свою небольшую лодку, завели подвесной мотор и стали рыбачить на ходу, медленно передвигаясь вдоль водоема. Они отправились ловить солнечных окуньков и другую мелкую рыбешку, чтобы пополнить запас наживки, но на первых порах ничего не поймали. Затем Билл направил лодку в небольшую заводь. Когда он сбросил скорость, двигатель фыркнул и заглох. Билл позволил лодке дрейфовать вблизи берега, а сам тем временем насадил на крючок червя и забросил удочку. Вскоре он почувствовал, как рыба схватила его наживку. Сделав подсечку, Билл подцепил солнечного окунька. Рыбачи в этом заливчике, три приятеля говорили о Божьей силе. Они рассуждали о том времени, когда Иисус сказал Симону рыбаку: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон ответил: «Наставник, мы всю ночь трудились и ничего не поймали, но по слову твоему закину мою сеть». Как только Петр забросил сеть в озеро, она наполнилась таким множеством рыбы, что стала прорываться. Он позвал на помощь своих товарищей, находившихся в другой лодке. Они вытащили сеть и наполнили обе лодки таким огромным количеством рыбы, что лодки начали тонуть. Билл сказал, что, по его мнению, тех рыб не было в озере до того, как Иисус изрек те слова. Билл верил, что Бог в действительности сотворил тех рыб в то самое мгновение. У самой воды летали насекомые. Солнечные окуни и другие рыбы, греющиеся у поверхности воды, были голодными. Они то и дело подплывали к поверхности и хватали жуков. Поскольку солнечные окуни небольшие, Билл использовал нахлыстовую удочку с маленьким крючком-заглотышем под номером 4. Лайл же, наоборот, использовал крупный крючок под номером 12, тот же крючок, который он применял и для ловли форели. Он насадил червя на самый кончик своего крючища и затем забросил удочку. В действительности он больше следил за разговором между Бэнксом и Биллом, чем за поклевками. Почувствовав рывок, Лайл смотал леску и удивился, увидев, что солнечный окунек заглотил его крючище аж в самый желудок. «Вы только посмотрите!» – сказал Лайл, держа свою леску, на конце которой висела 8-сантиметровая рыбка. Крючка даже не видно. Взяв окунька в одну руку и намотав леску на другую, Лайл потянул. Послышался звук разрывающихся внутренностей, и крючок выскочил наружу вместе с желудком, кишками и частью жабр рыбки. Присвистнув от удивления, Лайл сказал: «Рыбешка, твоя песенка спета». Затем, освободив крючок, он бросил рыбку за борт лодки. Несколько мгновений солнечный окунек судорожно двигал плавниками и хвостом, пытаясь уплыть. Потом он перевернулся на бок и замер. Его неподвижная тушка, скованная смертью, плавала метрах в трех от лодки и медленно направлялась к берегу, подгоняемая легким ветерком и волнами. «Лайл, этого можно было избежать», — сказал Билл. «Тебе следует использовать меньший крючок. Затем, как только почувствуешь поклевку, подсекай, и крючок вонзится в челюсть рыбы». «А, я просто деревенщина, и в рыбалке я не ахти как разбираюсь», — ответил Лайл, прокалывая другого червя своим крючищем под номером 12. «Я всегда так рыбачу». Бэнкс и Билл возобновили свой разговор о Божьей силе. Спустя полчаса Билл упомянул место Писания, которое всегда его озадачивало. Однажды утром, проголодавшись, Иисус стал искать смоквы на смоковнице. Не найдя никаких плодов, он проклял то дерево. К вечеру того же дня все листья смоковницы стали коричневыми. Когда ученики удивлялись тому, как быстро засохло то дерево, Иисус сказал: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Говоря эти слова, Билл смотрел на ту мертвую рыбешку, колыхавшуюся на волнах недалеко от лодки. Ветер пригнал ее к кувшинкам, и она плавала там на боку. Все ее внутренности были высунуты через рот, а присущие ей голубые жабры теперь уже побелели. Вдруг Билл услышал странный шум. Посмотрев вверх, он увидел ангела Господня, пылавшего, как огонь, на склоне горы. Затем в вихре он стрелой полетел с горы, несясь над самыми верхушками деревьев и направляясь прямо к лодке. Когда ангел оказался возле Билла, шум вихря пронизывал все его существо. Ангел повелевающе сказал: «Встань!» Билл встал. Лайл спросил у Бэнкса, что он делает. «Тише», — ответил Бэнкс, — «что-то вот-вот произойдет». Ангел сказал Биллу: «Проговори к той рыбке, и она оживет». Указывая рукой на мертвого солнечного окунька, колыхавшегося на воде среди водяных лилий, Билл сказал: «Рыбка, Иисус Христос возвращает тебе жизнь». Ангел тотчас же исчез. На глазах у троих рыбаков тот солнечный окунек втянул в себя свои внутренности, перевернулся в вертикальное положение и поплыл на глубину, чтобы присоединиться к своей стае. Лайл упал навзничь в лодке и сказал, запинаясь: «Брат Билл, как ты думаешь, это было для меня, потому что я сказал той рыбешке, твоя песенка спета?» «Нет, брат Лайл, Бог просто являл свою великую силу, подтверждая то место Писания, о котором мы только что говорили». «Но почему?» – спросил Бэнкс. «Ты ведь сам сказал, что в твоем молитвенном списке тысячи людей, включая много детей, пораженных спастическим параличом. Почему же Бог использовал свою силу для воскрешения какой-то рыбешки? Он Бог, и Он может делать все, что только захочет. Это по Писанию. Подумайте о всех тех прокаженных, находившихся в Иерусалиме в тот день, когда Иисус использовал свою силу, чтобы проклясть ту смоковницу. Видите? И это просто показывает, что Бог заинтересован всем. Если Он настолько побеспокоился об этой рыбке, чтобы вернуть ей жизнь, то, конечно же, Он проговорит, и вечная жизнь войдет во всех Его детей». В августе Уильям Бранхам вновь полетел на север, в этот раз в канадскую провинцию Альберта, для проведения 9-дневной исцелительной кампании в городе Эдмонтон. Людей пришло очень много, однако они оказали Биллу холодный прием. На третий вечер он понял, что нечто было не в порядке. Вера этих канадцев должна была подниматься, как пламя степного пожара. Вместо этого их отношение, казалось, было холодным, как вечная мерзлота. Закончив проповедь, Билл сказал: «Вы видите тот пульсирующий свет между мной и тем местом, где спускаются те ступеньки? Он только что появился. Я верю, что этот свет является тем же самым столпом огненным, который вел сынов Израилевых в книге Исход. Впоследствии тот столб огненный стал плотью и обитал с нами в виде Сына Божьего Иисуса Христа. Когда Иисус был на земле, Он сказал: «Я исшел от Бога и иду к Богу». Я верю, что когда Он возвратился к Богу, Он опять перешел в форму того света. Это тот же самый свет, который ослепил Павла на дороге в Дамаск. Павел спросил: «Кто ты, Господи?» А свет ответил: «Я Иисус». Я верю, что тот же самый свет пришел в ту ночь в темницу к апостолу Петру, открыл двери тюрьмы и вывел его оттуда. Я поистине верю, что всемогущий Бог есть Творец неба и земли, а Иисус Христос является Его Сыном, который присутствует сейчас среди нас. Он отвечает на молитву той невысокой женщины, сидящей вон там. Билл указал рукой на темноволосую женщину, которая сидела впереди. Вы страдаете от нервного срыва. Мужчина, сидящий рядом с вами, страдает от боли в спине. Вы супруги. Поднимите руки, если все это истина. Они оба подняли руки. У вас есть молитвенные карточки? Нет? Вам они и не нужны. Вы оба исцелены. Иисус Христос делает вас здоровыми. Аминь. У мужчины, сидящего сразу за ними, болезнь желчного пузыря. Ваше имя Кларенс. Вы приехали из города под названием Гранд-Прери, не правда ли? Сэр, вашей проблеме с желчным пузырем пришел конец. Можете возвращаться домой и быть здоровым. Аминь. Вы скажете, брат Бранхам, ты назвал того мужчину по имени? А разве Иисус Христос, когда Он был на земле в телесной плоти, не сказал Симону, что Его звали Симоном, и имя Его отца было Иона, и что после этого Симон будет называться Петром? Иисус тот же и сегодня. Вот, тот свет нависает над женщиной, она страдает от высокого кровяного давления. Ее зовут миссис Фишбрук, встаньте. Вы из этого города, вы проживаете на 125-й улице. Ваш дом под номером 13104. Если это истина, поднимите руку. Замечательно, миссис Фишбрук, вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровой. Вы верите, что Его присутствие здесь? Я хочу, чтобы все мужчины и женщины, которые в отступничестве или только что приняли Христа, прошли вперед, чтобы я мог попросить благословения для вас, пока помазание находится здесь». Органист играл мелодию церковного гимна. Хотя в аудитории присутствовали тысячи людей, никто из них не вышел вперед. Наконец Билл сказал: «В чем же дело с вами, канадцы? Вы становитесь настолько набожными, что вытесняете Христа из своей среды? Хорошо быть консервативными, но не будьте чопорными до такой степени, чтобы это огорчало Святого Духа. У вас не будет никакого пробуждения». В то же мгновение Билл увидел черную волну, плавно передвигавшуюся над головами присутствовавших людей. Он предостерег их. «Если я Божий пророк, я говорю во имя Его, вам лучше бы примириться с Богом, потому что наступает время, когда вы будете с воплями искать это и не найдете. Это так говорит Господь. Если в вашем сердце нет любви Божьей, вы грешники и направляетесь в ад. Это так говорит Господь. Тот же самый Бог, который различает духов и раскрывает людям их состояние, говорит прямо сейчас. Я говорю во имя Иисуса Христа. Спешите к алтарю и кайтесь как можно скорее, пока Бог еще не перевернул страницу и вы не оказались осужденными навсегда. Так говорит Святой Дух, который находится сейчас среди нас». Билл продолжал умолять и убеждать людей. Вперед для молитвы пришло всего лишь несколько кающихся душ. От таких результатов Билл сильно разочаровался, так как знал, что в его аудитории было намного больше людей, нуждавшихся в спасении, и что даже тамошним христианам было нужно пробуждение. Друзья, такого я не видел уже многие годы. Мне никогда раньше не доводилось иметь такое чувство, какое объяло меня всего лишь пару мгновений назад, когда я увидел ту черную волну, передвигавшуюся по зданию. Нечто ошеломило меня. Бог знает, что это истина. Здесь что-то неладно. Проснувшись на следующее утро, Билл все еще чувствовал себя подавленным. В чем же было дело? Почему же эти христиане в Эдмонтоне не распознали среди себя присутствие Иисуса Христа и не приняли все благословения, сопутствовавшие тому откровению? Билл недоумевал, была ли в этом его вина. Возможно, он проповедовал Евангелие не самым лучшим способом, каким можно его преподносить. Сидя в постели, он взял с тумбочки свою Библию с примечаниями доктора Скоуфилда и стал просматривать свои заметки, записанные на листе в самом конце. Он вновь прочитал о видении, которое он увидел в 1952 году, в то самое утро, когда Бог исцелил его от тех смертоносных амеб. Он вспомнил, как зависшая в воздухе рука указала на первую главу книги Иисуса Навина, со 2 по 9 стихи, наводя на мысль о том, что эти места Писания относились к служению Билла в такой же степени, как и к Иисусу Навину. Он закрыл Библию, однако еще не клал ее. Держа ее вертикально между ладонями, он тем временем предался размышлениям. Вскоре он почувствовал, что в его гостиничный номер вошел ангел Господень. Уныние Билла сменилось страхом. Он резко прижал руки к сердцу и скрестил их для молитвы, ожидая, что Бог проговорит ему в любое мгновение. Как только он выпустил Библию из рук, она открылась. Из-за постоянного использования его Библия порядком износилась. Она могла открыться на любом из сотен мест Писаний, которые он часто читал. Однако теперь ее страницы раскрылись на первой главе книги Иисуса Навина. Билл прочитал следующее. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Страх у Билла исчез, подавленное состояние улетучилось, и к нему вернулась уверенность. Бог призвал его через ангела и вел его своим духом с помощью видений. Даже если каждая христианская деноминация отвергла бы его, это не изменило бы того факта, что Бог предопределил его совершать то, что он совершал. Раньше он думал, что единственным его поручением было принести дар божественного исцеления людям всего мира. Затем Бог показал ему три части его служения, три рывка, подсечки, на той рыболовной леске. Первые два рывка представляли его служение исцеления, а третий рывок был совсем другим. Посредством третьего рывка будет поймана большая трофейная рыба. Третий рывок вызовет тех людей, которые являются невестой Иисуса Христа, и распределит для них наследие в той земле, которую Бог поклялся дать им. Где-то должны были быть люди, которые услышат это, распознают истину и будут действовать согласно ей. Иисус сказал: «Истина сделает вас свободными». Билл перелистал свою Библию с примечаниями Скоуфилда к книге Иисуса Навина и нашел страницу с заголовком «Как пользоваться тематическими ссылками». Взяв ручку, он написал на полях следующее. «Уже в течение какого-то времени я открываю эту первую главу Иисуса Навина. Этим утром, 7 августа 1957 года, я был болен и нервничал. И я просматривал заметку на листе в конце этой книги, в которой я записал видение, данное мне. Затем я открыл книгу. Она опять раскрылась на этой же главе. Дорогой Иисус Христос, помоги мне быть мужественным для Твоей славы, брат Бранхам». В верхней части следующей страницы, где была напечатана первая глава Иисуса Навина, Билл неразборчиво написал: «Я обещаю с Божьей помощью быть мужественным с этого дня и впредь, 7 августа 1957 года». В октябре 1957 года Билл организовал свою обычную осеннюю охотничью поездку в гористую местность Coral Peaks, которая находится в северной части штата Колорадо. Охотники приехали в свой базовый лагерь во второй половине дня. Пока они ставили палатки, некоторые из них стали жаловаться на плохое самочувствие. Утром выяснилось, что все, кроме Билла, заболели азиатским гриппом. Из-за высокой температуры и боли в мышцах всем им было не до еды, не говоря уж об охоте. Им настолько не здоровилось, что они даже не вынули своих винтовок из чехлов, просто сложили палатки и поехали назад домой. Билл последовал за ними. Как только Билл вернулся домой из Колорадо, он сделал приготовление для поездки на рыбалку в центральную часть штата Айдахо. Спустя пару дней он с несколькими друзьями поехал в Кичум, штат Айдахо, а затем на север в местность Остроконечных гор. Глядя на остроконечные горы на фоне озера Редфиш, Билл понял, почему у этих гор появилось такое название. Эти высокие зубчатые пики гор на самом деле выглядели как обращенные вверх зубья гигантской пилы. Рыбаки взяли на прокат лошадей для езды верхом, положили свою поклажу на вьючных лошадей и затем снова поехали в дикую местность. Там они разбили свой лагерь на лугу возле восточного рукава Лососевой реки. Индейцы и ранние поселенцы назвали эту реку рекой Безвозвратной, так как она, извиваясь, текла на протяжении нескольких сотен километров на запад, где соединялась со Змеиной рекой, затем с рекой Колумбия и, наконец, впадала в Тихий океан. Поскольку Билл рыбачил осенью в верховье Лососевой реки, уровень воды на некоторых ее участках был достаточно низким, однако в тех местах, где река извивалась или выпрямлялась, образовывались более глубокие заводи. Это создавало прекрасные условия для рыбалки, потому что самая крупная форель была вынуждена плыть в эти омуты. По ночам было холодно, но дни были по-прежнему теплыми и погожими. Снег пока еще не выпадал. Склоны гор и долина были изысканно разукрашены осенними красками. Среди вечно зеленых деревьев выделялись ярко-оранжевые листья кустарников, таких как гелиосакия и красноватые хвои лиственницы. На более влажной почве возле Лососевой реки разрастались осины и тополя, выставляя теперь на показ свои оранжевые и желтые листья. Витавший в воздухе запах навевал Биллу воспоминания о детстве, об охоте осенью в мальчишеские годы. Он стал невольно погружаться в ностальгию и почувствовал, как накопившаяся напряженность стала медленно покидать его. Вот такая местность больше всего нравилась Биллу. Здесь, на лоне этой дикой природы, окруженной захватывающими дух живописнейшими горными пейзажами, он мог расслабиться и отдохнуть. Требования и запросы цивилизации никак не могли бы достичь его тут. По крайней мере, так он полагал. На следующий день, после того, как они расположились лагерем, Билл отправился ловить рыбу нахлыстом на искусственную приманку в одной из тех излучин, где на реке образовалась заводь. Встав на гранитный валун, он забросил свою нахлыстовую удочку с мушкой как можно дальше в тот омут. Легкая, оперенная приманка с крючком упала на воду, но не стала тонуть. Это было предусмотрено изготовителем. Билл стал поддергивать леску с этой наживкой, ведя ее к берегу и имитируя ею движение жука, летящего над рекой и касающегося поверхности воды. Заводь была кристально прозрачной. Вскоре Билл увидел, как из-под бревна, которое было наполовину в воде, выплыла торпедоподобная рыба. Форель набросилась на жука и тут же попалась на крючок. Теперь началась настоящая борьба. Рыбак пытался подвести к берегу свой трофей, а форель изо всех сил сопротивлялась в попытке вырваться на свободу. Рыба оказалась огромной. Менее опытный рыболов мог бы вываживать эту пятнистую обитательницу горных рек слишком быстро и резко, в конечном счете порвав нахлыстовый шнур. Однако Билл в точности знал, что делать. Через несколько минут он благополучно вытащил форель из воды с помощью подсака. Он продолжал ловлю нахлыстом и вскоре услышал гул мотора приближавшегося самолета. Посмотрев вверх, он заметил самолет Piper Cub, летевший над долиной в сторону его лагеря. Этот небольшой самолет держал курс вдоль реки и летел довольно низко, как будто пилот искал что-то или кого-то. Билл помахал рукой, когда самолет пролетал над ним. Летчик, скорее всего, заметил его, так как самолет развернулся и полетел в его сторону. Когда Пайпер Кап снова пролетал над Биллом, из него выпал парашютик с небольшим предметом. Парашютик приземлился на ближайшем лугу, а самолет полетел назад над долиной и вскоре исчез из виду. Придя на луг, Билл нашел парашютик, прикрепленный к нему жестяной банкой с крышкой. Внутри была бумажка. Он развернул ее и удивился, обнаружив, что это было сообщение для него. Из прочитанного он узнал, что скончался его брат Говард, и его семья желала, чтобы Билл выступил с речью на похоронах Говарда. На следующее утро Билл и его спутники навьючили все свои походные принадлежности на лошадей и поехали назад туда, где их ожидал цивилизованный мир с его требованиями и запросами. После похорон Говарда Вильям Бранхам отправился из Джефферсонвилла в город Лейкпорт на севере Калифорнии, чтобы провести короткую кампанию. Общество предпринимателей полного Евангелия организовало проведение этих собраний в большом здании на Ярмарочной площади. Несколько тысяч людей сидели на складных металлических стульях. В один из вечеров Билл проповедовал, используя отрывок из Писаний, который в последнее время не давал ему покоя. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Место Писания из Евангелия Марка 11:23 взывало к Биллу. И это просто преследовало его. Нечто скрывалось в том стихе Библии, нечто мощное, что он не совсем понимал. Однако в этот вечер в Лейкпорте он делал особое ударение на 24 стихе, где Иисус побуждал своих последователей к тому, чтобы во время молитвы у них была вера. Незадолго до окончания проповеди Билла фотограф сделал несколько снимков. Когда он проявил свою цветную пленку, первая фотография выглядела нормальной. На ней можно было увидеть Вильяма Бранхама в профиль с правой стороны, когда он стоял за кафедрой и делал жесты во время проповеди. Плетеная корзина, полная лилий, стояла в качестве украшения справа от кафедры, возле одиночного микрофона, прикрепленного к верхней части высокой стойки. Позади Билла с потолка свисал квадратный металлический корпус электронагревателя. В дальней части платформы двое мужчин сидели на складных металлических стульях. Возле этих людей висел занавес, не спадая сверху и стелясь по полу. Его использовали либо в качестве декорации, либо для прикрытия каких-нибудь тяжелых предметов, стоявших на сцене, которые трудно было сдвинуть. На следующей же фотографии сцена выглядела как сюрреалистичная картина, сияющая языками пламени и покрытая расплывчатыми пятнами янтарного цвета. Справа от Билла находился ангел Господень в виде облака, высотой до 2 метров. Он стоял между евангелистом и людьми, которые выстроились в молитвенную очередь в дальней части здания. Билл всегда выстраивал людей в молитвенную очередь таким образом, чтобы, подходя к нему с правой стороны, они должны были остановиться и стоять в присутствии этого ангела. На этой фотографии ангел не был единственным удивительным изображением. Сразу за спиной Билла был профиль Иисуса. Лицо, борода и шея с протянутыми руками, от которых отлетали огненные языки, 7 отчетливых полос пламени, марширующих как посланники и несущихся к человеку, который проповедовал. Тело Билла, казалось, было поглощено сиянием этого сверхъестественного огня. Позже, когда Билл посмотрел на эту фотографию, он сказал, что она напоминала ему явления, описанные пророками в первой главе Иезекииля и в Откровении 4:5. В такой атмосфере чудеса не могли не происходить, и это благоприятно воздействовало на слепую женщину, которую в тот вечер кто-то привел в молитвенную очередь, проходившую в Лейкпорте. Она была североамериканской индианкой. Ее глаза были полностью белыми, Дело не в том, что радужная оболочка и зрачки глаз были покрыты пеленой. Радужная оболочка просто-напросто вообще отсутствовала. Билл немного поговорил с ней, пока не вошел в соприкосновение с ее духом. Затем, увидев видение, он сказал: «9 лет назад вы были временно парализованы из-за сгустка крови в вашем мозге. В основном вы оправились, но вследствие того паралича ваши глаза впали, и с тех пор вы слепая и постоянно страдаете днем и ночью, не находя себе покоя». Билл чувствовал особое сострадание к этой женщине, так как она напоминала ему его мать, которая была наполовину индианкой из племени Чироки. Когда он помолился за эту женщину во имя Иисуса, пришел даятель зрения и коснулся ее. Глаза старушки вышли наружу и зафиксировались в глазницах надлежащим образом. Она вновь могла видеть окружавший ее мир в его реальности, хотя теперь он расплывался от ее слез радости. Отказавшись от помощи того человека, который привел ее туда, пожилая индианка сама сошла с платформы. От этого чуда воспламенилась вера пожилого лютеранина, сидевшего на платформе позади Билла. Жена этого мужчины страдала от кровоточащей язвы желудка, интенсивность которой за последние 4 года постепенно возрастала. Теперь его супруга не могла есть твердую пищу и страдала малокровием настолько сильно, что ее врач желал сделать ей переливание крови и через неделю оперировать. Пожилой лютеранин тихо молился: «Господь, если ты позволишь брату Бранхаму определить проблему моей жены, и если сегодня вечером ты ее исцелишь, я возьму эти $500, которые я отложил для ее операции, и отнесу их в ту лютеранскую церковь, которая строится в городе Юкайя». Билл тотчас же развернулся, указал рукой на этого лютеранина и сказал: «Вы, сэр, вы только что молились о том, что если Бог исцелит вашу жену, вы дадите в качестве дара те $500, предназначенные для ее операции, чтобы помочь в строительстве лютеранской церкви». У старичка сердце замерло от слабости, но он все-таки смог ответить: «Друзья, это сущая правда». «Богу не нужны ваши деньги», — сказал Билл. «Однако он непременно желает видеть вашу веру. Сэр, ваша жена исцелена. Это так говорит Господь». На следующее утро этот мужчина и его 80-летняя супруга присутствовали на завтраке христианских предпринимателей. Билл наблюдал, как она с аппетитом ела яичницу с ветчиной, будто ей было всего лишь за 40. Как только Вильям Бранхам возвратился домой из Калифорнии, миссис Босфорд позвонила из Флориды и сообщила, что ее муж при смерти. Билл сказал ей, что немедленно приедет туда. В то время как Меда упаковывала в его чемодан чистую одежду, Билл приготовил машину, и вскоре он уже мчался на юго-восток во Флориду. Когда он вошел в больничную палату, Фред Босфорд поднял свою лысую голову с подушки и протянул тощие руки. Билл обнял своего старого друга и воскликнул, цитируя последние слова, которые Елисей сказал Илии: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Брат Босфорд ответил слабым голосом: «Сын, всегда помни свою миссию. Ты проповедуешь реальное Евангелие». Плюхнувшись в кресло, Билл взял своего друга за руку и сказал: «Брат Босфорд, мне 48 лет, и я так устал. Возможно, мое служение подходит к концу». «Пустяки, ты молодой, и твое служение еще даже не началось, чтобы быть таким, каким оно станет в будущем. Оставайся на поприще. Не допускай, чтобы эти пятидесятнические проповедники мутили воду своим фанатизмом. Продолжай проповедовать это подлинное Евангелие, которое есть у тебя. Я верю, что ты апостол и пророк нашего Господа Бога». «Брат Босфорд, ты проповедовал Евангелие еще до того, как я родился. Какой величайший момент был в твоей жизни за все эти годы?» Фред Босфорд ответил без промедления: величайший момент моей жизни прямо сейчас. Вскоре тот, о ком я проповедовал все эти годы, тот, кого я люблю, придет через ту дверь, и я выйду отсюда с ним. У Билла сложилось впечатление, что он смотрел на мужа, равного Аврааму, Исааку и Иакову. Брат Босфорд, мы оба верим в одно и то же. По благодати Божьей я буду проповедовать Евангелие до последнего вздоха. Я ни за что не пойду на компромисс со Словом. Я всеми силами буду оставаться верным Иисусу Христу. В один прекрасный день я встречусь с тобой на лучшей земле, где мы всегда будем молодыми. Легкая улыбка тронула губы Босфорда. Ты будешь там, брат Бранхам, не переживай. Через месяц Фред Босфорд на 2 дня впал в бессознательное состояние. Затем он внезапно открыл глаза и сел в постели. Протянув правую руку, он стал трясти ею в воздухе, как будто обменивался с кем-то рукопожатиями. «Брат Джим, я не видел тебя с тех пор, как ты умер. Ты был одним из моих обращенных к Господу во время моего собрания в Джолиете, Иллинойс. Сестра Джулия, я привел тебя к Господу во время моего собрания в Виннипеге». В течение 2 часов он здоровался с людьми. Были ли они в комнате, которые пришли к Господу через его служение и умерли прежде него? Наконец, он положил голову на подушку и усоп в объятиях Иисуса. Фреду Босфорду исполнилось 84 года, и он был на пути в вечность.